Четвертое. «Что вы делаете?» – спросил Клайд Тома Маккарта. «Не трогайте его. Возможно, он, не знаю, заразный». «Я и не собираюсь его трогать, но мне нужен мой ботинок». Ботинок лежал под растопыренными пальцами левой руки безумца, достаточно далеко от лужи его крови. Том осторожно ухватился за каблук и потянул ботинок на себя. Потом сел на бордюрный камень Бойлстон-стрит, в том самом месте, где стоял, по разумению Клая, в другой жизни магазин на колесах «Мистер Софти», и сунул ногу в ботинок. «Шнурки порваны», — обнаружил он. «Этот чертов псих порвал шнурки!» И заплакал. «Попробуйте как-нибудь выкрутиться». Клай принялся вытаскивать нож из портфеля. Удар наносился с огромной силой, и Клай понял, что нож нужно дергать. Взад, вперед, чуть-чуть вытаскивать, вгонять назад, а потом опять тащить на себя. Метод срабатывал, но нож выходил неохотно. В череде возвратно-поступательных раскачиваний с жутким скрипом, от которого Клая передергивало, и он не мог не гадать, а кому из тех, кто находился внутри, досталось больше всего. Глупые мысли, вызванные исключительно шоком, но он никак не мог от них отделаться. «Сможете завязать ботинок хотя бы на две петли?» «Да, думаю, что...» Клай услышал механический комариный писк, который, нарастая, перешел в мерное гудение. Том, сидя на бордюрном камне, вытянул шею, оглядываясь. Клай повернулся к парку. Маленький караван патрульных машин ПУБ. ПУБ – полицейское управление Бостона. Отъехавший было от отеля времена года, остановился на уровне магазина «Огни города» и, уткнувшийся в витрину, утки. Копы высунулись из окон, когда частный самолет средних размеров, может «Сесна», может «Твин Бонанза», в самолетах Клай не разбирался, появился над домами между Бостонским портом и Каммон, летя на малой скорости и быстро теряя высоту. Еще через несколько мгновений самолет оказался над парком, его крыло практически чиркнуло по вершине одного из сияющих осенней листвой деревьев, а потом он нырнул в каньон Чарльз-стрит, словно пилот решил, что это посадочная полоса. Потом, менее чем в 20 футах над землей, самолет взял влево, и крыло ударило по фасаду серого каменного здания, возможно, банка, на углу Чарльз и Бикон-стрит. Ощущение, что самолет летит медленно, можно сказать, парит, в тот самый момент и исчезло с огромной скоростью, словно камень, раскрученный в петле пращи. Самолет развернуло вокруг крыла, вошедшего в контакт с фасадом, и бросило на соседнее кирпичное здание. И тут же самолет исчез в ярких лепестках красно-оранжевого пламени. Ударная волна пронеслась по парку. Утки улетели раньше. Клай опустил глаза и увидел, что держит в руке разделочный нож. Он вытащил его, пока вместе с Томом Маккартом наблюдал за крушением самолета. Вытер рубашку сначала с одной стороны, потом с другой, осторожно, чтобы не порезаться. Руки-то тряслись, засунул за пояс с еще большей осторожностью, по самую рукоятку. Когда он это проделал, на ум пришла одна из его первых попыток по созданию комиксов. Мальчишество, право слово. «Пират Джоксер перед вами. К вашим услугам, моя прелесть!» – пробормотал он. «Что?» – переспросил Том. Он уже стоял рядом с Клаем, глядя на горящий самолет в дальнем конце Камон. Из гигантского костра торчал только хвост. На нем Клай смог разобрать бортовой номер самолета LN-640-9B. Надпись над номером вроде бы походила на логотип какой-то спортивной команды. Потом пропал и хвост. Клай почувствовал, как первые волны тепла достигли его лица. «Ничего». — ответил он коротышке в твидовом костюме. — Займемся делом. — Что? — Пошли отсюда. — А, хорошо. Клай двинулся вдоль южной стороны Камон, в том самом направлении, в каком и шел в 3 часа дня 18 минут и вечность тому назад. Тому Маккарту приходилось быстро перебирать ногами, чтобы не отстать. Он действительно был очень маленького роста. — Скажите, вы часто несете всякую чушь? Полюбопытствовал он. «Будьте уверены, можете спросить у моей жены».